Глава 8. Стикс. Прощание с Энни и Джонни оказалось скомканным. Я появился буквально на пару часов, переписал таверну на ее имя, заверил их, что с охраной все улажено, и под недоуменные взгляды ошарашенных знакомых снова укатил в неизвестность, появившись в их жизни словно метеор. Свои дела на острове я закончил буквально за пару дней, так что остальное время предавался отдыху и ничего не деланию, стараясь меньше пересекаться с эльфийкой, которая словно поставила себе цель сблизиться со мной любой ценой. Я даже попытался поговорить с ее сестрой, чтобы та вразумила девушку, но Алилель лишь грустно покрутила головой, сказав, что если та что вобьет себе в голову, то пока не перебесится, не успокоится. Вот и приходилось мне всячески уклоняться от встреч, хотя в гостинице, где она была владелицей, делать это было крайне сложно. Капитаны, в отличие от меня, времени даром не теряли, развив бурную деятельность. Я только и слышал по слухам на базаре, что никто не понимал, что происходит, когда два эльфа внезапно начали раздавать свои долги и закрывать дела в предприятиях, владельцами которых являлись. Слухи ходили один другого страннее, но все сходились на мысли, что все это неспроста и явно связано с найденным недавно кладом, размер которого будоражил умы жителей, не давая им спокойно спать. В основном все разговоры крутились вокруг золота, а также того, на что бы рассказчик сам потратил такие богатства. К счастью, истинных причин я не услышал ни от кого. В общем, день отплытия я ждал с нетерпением, наслаждаясь солнцем и морским бризом, стараясь не думать, что вскоре опять придется плыть на корабле. «Мессир, я сразу, как только вас увидела, поняла, что отныне моя жизнь изменится». Эльфика прижалась ко мне, несмотря на недовольное лицо отца. «Анрилана, я сам с трудом могу поверить, что снова окажусь на родине. Я посматривал на то, как матросы скручивают причальный канат, и корабль под набирающими силу парусами начинает медленно отходить от причала. Ветер был умеренный, так что вскоре, когда паруса были развернуты все, ткань оказалась натянута попутным ветром, дувшим нам прямо в спину, и судно начало ускоряться быстрее. По совету второго капитана был выбран именно этот бриг, отличавшийся от остальных скоростью и надежностью. К тому же он совсем недавно прошел кренгование, так что свою прыть должен был показать в полной красе. «Дочь, веди себя прилично», – осадил ее попытки заигрывания со мной эльф, за что был удостоен моего благодарного взгляда и недовольного с ее стороны. Та, обидевшись на нас обоих, ушла к сестре, которая стояла на носу корабля и счастливо улыбалась, ловя ветер и морские брызги. «Простите, мессир, она еще слишком молода», – извинился за ее поведение эльф, на что я тут же ответил. «Мы пока были с ним соратники, и портить отношения с ним я не собирался». «Верис, вам не стоит извиняться, мы все были молоды, так что я прекрасно понимаю бурление гормонов в молодом организме, хотя и подзабыл, как это на самом деле бывало», – ухмыльнулся я, закосив под старика. Он с благодарностью мне поклонился. «У меня весьма странные чувства, магистр». Он поменял тему. «Дрожь, нетерпение, перемешанные со страхом. Вот что я испытываю, глядя вперед». «Тогда вам проще». Я скосил взгляд на его лицо и ответил честно. «Все, что чувствую я, это ожидание удовлетворения своей мести. Жду тот момент, когда смогу это сделать». он осторожно поинтересовался. «Вы не скажете мне имя своего недруга? Как я понял, он причастен к тому, кем вы стали сейчас. Кто-то настолько могущественный?» «Вам ни к чему знать его имя, капитан». Я пожал плечами, поскольку и сам не знал его. «Я не буду вмешивать ни вас, ни ваших дочерей в свои планы мести, чтобы не подставить случайно под удар. Мы все же союзники, а не орудия в чужих руках». «Спасибо, что ответили на мой незаданный вопрос, мессир». Он поклонился, только в этот раз глубже. «Если честно, у меня были определенные опасения о своей судьбе после того, как мы прибудем на родину. Не хотелось бы внезапно оказаться посередине бушующего моря страстей, которые наверняка закипят, если все узнают, что вы вернулись». Я хотел ответить, но корабль поперечно качнула на волнах, и к горлу сразу подступил знакомый комок. Так что пришлось оставить разговоры и занять привычное место возле бурта во избежание казусов. «Приветствую вас, капитан!» Эльф, вошедший на бриг в сопровождении еще 5 воинов, был высок и хорошо сложен, а меч у пояса с потертой рукояткой не оставлял сомнений, что хозяин может сразу пустить его в ход. «Приветствую стражу моря!» Второй капитан раскланялся с дозорными, которые остановили наш корабль. «Цель посещения...» Воин оглядел нас, особенно долго взгляд задержался на эльфийках, которые стояли и тихо разговаривали между собой возле другого борта. «Рынок рабов давно прошел. Помогаю путешественникам попасть домой», – он кивнул на эльфиек. «Одна из них скоро выходит замуж, вот и решила сначала немного попутешествовать». Дозорный неодобрительно посмотрел на девушек. «Я бы не отпустил». «Вот и я об этом говорил ее отцу», – видимо, обрадовался Адгил. «Но кто будет слушать старого морского волка?» «Всего доброго, Верис». Воин откланялся и, забрав своих людей, направился к штурм-трапу, который был спущен по борту их корабля. Наше судно было значительно ниже бортами, чем их, и тем не менее они легко нас догнали и приказали остановиться для досмотра. Наверняка в этом была замешана магия. Забираясь по ступенькам, он повернулся и напомнил. «Не забывайте, что ваше пребывание в Стигии ограничено 3 днями, иначе на вас наложат штраф». «Я помню об этом», – наш капитан криво усмехнулся, наблюдая, как эльфы поднимаются к себе на корабль, и вскоре их судно просто срывается с места, уходя от нас на огромной скорости. Как все прошло? На палубу поднялся Ангол, который, чтобы во время досмотра не возникало ненужных вопросов, спустился в трюм. «Меня узнали, как, впрочем, и вас бы, капитан», – второй эльф усмехнулся. «Но ваши дочери произвели на них должное впечатление, так что у нас есть 3 дня, чтобы судно ушло в обратный путь». «Мы успеем», – убежденно ответил тот. «Нам всего лишь нужно добраться неузнанными до моего поместья, а там будем думать, что делать дальше». Я не вмешивался в эти разговоры, чтобы не быть пойманным на лжи, ведь я ни разу здесь не был, так что моя замкнутость лишь добавляла уверенности соратникам, которые думали, что я погружен в планы по переустройству их страны. Прозвучавший вскоре окрик «Земля» подвел черту под нашим недельным путешествием, которое выдалось гораздо более спокойным для меня, чем то, которое я проделал до Вольных островов. Море чаще было спокойным, так что качка хоть и вносила страдания в мой организм, но не такие сильные, когда меня словно выворачивало наружу от тошноты во время штормов. «Вас не узнают, мессир?» – поинтересовался второй капитан, когда матросы стали подбирать паруса, чтобы снизить скорость. показался порт, и я впервые увидел то место, к которому стремился. Огромные шпили башен пронизывали повсюду небо, а высота их была такой большой, что я понимал, что эльфы ушли далеко вперед по технологиям в этом мире. Шпили тянули на нехилые такие небоскребы, а поскольку их было очень много, то явно это была не штучная работа, выполненная на заказ, а обычное производство, так что тут явно умели и могли строить. В глаза также бросилось отсутствие крепостных стен, зато по краям входа в гавань вместо дозорных башен стояли непонятные мне устройства с искрящимся электричеством на своих навершиях. Все это напоминало мне игрушки Николы Тесла, но нисколько не хотелось проверять на себе, зачем они стоят, ведь, судя по местоположению, они явно были не для украшения, скорее напоминание путешественникам, что не стоит шутить с хозяевами. «Нет», – ответил я на его вопрос, оторвавшись от осмотра, – «ни одна живая душа не узнает меня в этом облике». «Город заметно подрос», – заметил второй эльф после недолгого молчания, которое наступило после моего краткого ответа. «Давно я здесь не был. А Лилель, помнишь? Вон твоя академия». Он показал на один из высоких шпилей слева от нас. «Я туда и года не проходила», – поморщилась девушка, – «как пришлось все бросить». Отец, поняв, что затронул больную тему, сразу переключился на другое, начав перечислять, что нужно будет сделать в первую очередь, когда они прибудут на место. Причалили мы быстро. Свободного места было очень много, поскольку лишь два эльфийских корабля стояли рядом. Больше кораблей других построек рядом не было видно. Один из эльфов сразу ушел договариваться с таможней, а также набрать грузчиков и повозок, на которых мы собирались под видом провозимого груза проникнуть сначала в город, а потом из него в поместье. Меня сначала удивлял тот факт, что не зададут ли соседи вопросов, когда внезапно нежилое поместье вдруг оживет таким количеством вновь прибывших. Но эльфы меня заверили, что пока мы не будем задевать ничьих интересов, никто из соседей не шевельнется. Все были по большей части эгоисты, так что мало интересовались, что происходит вокруг, лишь бы это не касалось их самих. Удивившись, я решил, что эльфам виднее, как будут вести себя их сородичи. Добираться в душном фургоне, заваленном сверху тканью и тюками, было то еще удовольствие. Но никто и не пикнул, даже девушки, когда нас погрузили в весьма технологичные телеги с колесами, обернутыми в похожий на резину материал. За всю дорогу я ребрами не насчитал ни одной кочки, что в совокупности с увиденными колесами весьма недвусмысленно указывало на уровень местных дорог. Я не успел толком рассмотреть город целиком, но первое впечатление о нем было весьма положительным. Эльфы знали толк в роскоши и удобствах. Когда спустя пару часов с меня наконец сняли тюки с тканью и подали руку, чтобы я смог выйти из телеги, то первое, что увидел, был высокий забор и ворота, через которые мы въехали в поместье, а также весьма большой трехэтажный особняк, который хоть и не был огромен, как, например, дом Валенсы, но был бы весьма симпатичным, если бы не общее запустение, которое царило вокруг. Хотя, присмотревшись, я заметил, что за домом и садом кто-то все же следил, поскольку откровенных зарослей кустов не наблюдалось. Также проросшая трава не растащила плитки дорожек в разные стороны. Видимо, тот, кто здесь хозяйствовал, был один и не мог справиться со всем объемом работы в одиночку. Вскоре мои слова подтвердились, когда мы прошли внутрь и нас встретил до нельзя удивленный пожилой человек в рабском ошейнике. Увидев хозяина, он так расчувствовался, что на минуту потерял сознание, так что девушкам пришлось приводить его в чувство. Вскоре они предались сентиментальным воспоминаниям и рыданиям, когда он пришел в себя и стал расспрашивать, как они повзрослели с тех пор, когда он их видел в последний раз. Как я понял, он с девушками был ровесником по возрасту до их отъезда, чего не скажешь по их настоящему виду. Он был старым, едва не отбрасывающим коньки старпёром, а обе эльфийки выглядели на 16. Сколько же обеим было реальных лет, я, конечно же, постеснялся спросить, здраво рассудив, что такой вопрос им не понравится. Когда все были устроены, Ангол пропал из поместья и вернулся только вечером в новой одежде с десятком рабов, которых он, видимо, прикупил в столице. С их появлением дом точно ожил, и где бы я ни появился, там обязательно что-то мыли или стряхивали, готовя дом к нормальному обитанию. К сожалению, туалетов тут не было, как и ванн с горячей водой, но меня заверили, что это просто потому, что дом стоял старый и заброшенный. Теперь же все новомодные штуки будут в нем установлены, как только хозяин отдохнет с дороги и займется тотальным его обустройством. На мое удивление, эльфы оказались правы в своем утверждении, что никто не заинтересуется происходящим в поместье. И я не верил этому, но спустя неделю, как мы поселились и обживались в новом доме, ни единый эльф не сунул своего любопытного носа к нам в ворота. С точки зрения человека это было неслыханным, поскольку шум строительных работ и другие подозрительные звуки привлекли бы соседское внимание. И если уж не сами дворяне, так их слуги точно бы заглянули на огонек. Тут же все было иначе. Эльфы перестраивали дом, чтобы обеспечить себе максимум комфорта, поскольку технологии убежали далеко вперед за время их отсутствия. Я же делал краткие вылазки по местности, но в город пока не совался. Меня предупредили, что поскольку я без ошейника, то тут же привлеку к себе внимание стражи. Чтобы человек, не раб, свободно разгуливал по городу, такого тут не было возможно в принципе. Поскольку в чужой монастырь со своим уставом не лезут, так что, несмотря на все свое нетерпение, ведь Никки была где-то тут рядом, стоило только руку протянуть, я смирился и лишь продолжал тренировать свой навык и осматриваться. Усадеб рядом с нашей нашлось целых 3, в каждой из которых кипела своя жизнь. Рабы сновали туда-сюда, а вот хозяев не было видно вовсе. За все дни наблюдений я заметил только раз, чтобы эльф из одного из поместий выбирался в город. Так что местные нравы были пока мне непривычны, и я из-под тишка расспрашивал рабов, которые были запуганы настолько, что беспрекословно выполняли все приказы. Поскольку строптивых среди них не было ни одного, я догадывался, что рабам известна судьба подобных личностей, ведь каждый старался угодить хозяину и его гостям, а уж девушки за ночь с гостем готовы были передраться между собой. Хороший и послушный раб – залог того, что он останется жить дольше строптивого. Такие мысли эльфы слишком уж доходчиво донесли в их головы. Еще меня удивило, что Анрилана, на мое удивление, от меня отстала, поскольку с сестрой пропадала целыми днями в городе, то ли встречаясь со знакомыми, то ли выбирая себе новые наряды. Я не знал точно, поскольку встречал их всего лишь пару раз, и девушки были всегда очень довольны, лишь здороваясь со мной и убегая к себе в комнату. В общем и целом, я пока чувствовал себя лишним в поместье. Обо мне все словно забыли, поскольку второй капитан так и вовсе исчез на второй день нашего возвращения, и с тех пор я его больше не видел. «Миссир?» В дверь комнаты постучались. И я поднял голову от книги и отложил ее в сторону. «Да, войдите». Одна из рабынь-служанок робко протиснулась вовнутрь и сказала. «Хозяин попросил вас спуститься, господин, ужин готов». «Хорошо, сейчас буду». Жестом отпустив ее, хотя она порывалась остаться и помочь мне с одеждой, но чем больше я окунался в местный мир, тем более все противилось во мне в использовании рабского труда. И я не был против него как такового, но рабы здесь работали только из страха быть отданными вивисекторам, которые помещали души в кристаллы и затем продавали их для использования в различных магических приборах или жезлах. Сила каждой души была различной, и маги весьма гонялись за ценными душами, поскольку для некоторых своих экспериментов им годились только кристаллы первой категории. Дом изменился за столь короткое время до неузнаваемости, теперь в наличии был водопровод с канализацией и даже душ. Дары цивилизации упали на благодатную почву. Пока что я принимал ванну по 2 раза в день, до сих пор ощущая себя грязным после месячной прогулки по джунглям. Едва спустившись вниз, я непонимающе посмотрел на стол, за которым собралось около 20 эльфов, причем настолько разных возрастов, что казалось непонятным, как они вообще могли вместе собраться и какие у них общие интересы. «Господа, позвольте представить вам нашего скромного магистра». Хозяин дома взял меня за руку и провел, чтобы усадить на почетное место во главе стола. Сам же он сел по правую руку, показывая, кто на этой встрече главный. «Довольно неожиданно видеть вас здесь. Я не знал о планируемой встрече, поскольку со мной никто ничего не обговаривал, и я бы приготовил речь или хотя бы оделся приличнее». «Ненавижу сюрпризы!» – злился я на то, что меня не предупредили. Эльфы в разной одежде и возрастов молчали, внимательно и изучающе смотря на меня. Не знаю, что им наговорил Ангол, но никто не просил демонстрировать навыки и возможности. И я собрался, чтобы не опозориться перед таким обществом, ведь их наверняка собрали, чтобы показать меня во всей красе. «Думаю, наш дорогой хозяин рассказал вам, зачем мы прибыли на родину, а также, что готовы вам предложить». Я обвел взглядами эльфов, которые при моих словах стали похожи на наркоманов, пришедших за дозой. Других ассоциаций у меня при виде их алчных взглядов не возникало. «Тогда я продемонстрирую вам, что мои слова не пустой звук». Я встал из-за стола и поманил рукой Ангола. Тот с готовностью подпрыгнул, и мы пошли ко мне, поскольку, похоже, придется разорить все свои запасы смолы на такое количество гостей. «Почему меня не предупредили?» Мой голос был спокоен, но он уловил в нем скрытый гнев. «Мессир, все устроилось в последний момент. Мы соблюдали тайну о встрече так строго, что честно забыли вас о ней оповестить». Он не стал юлить и сразу покаялся. «Никто не хотел ставить вас в неловкое положение. Простите меня». Мы как раз проходили мимо статуи в коридоре, и я прикоснулся к ней рукой. Та осыпалась на пол ржавой трухой. Рабы, сопровождавшие нас, испуганно дернулись в сторону. «Пожалуйста, на будущее не забывайте этого делать», весьма миролюбиво заметил я, отряхивая руку. На что эльф тут же принялся заверять меня, что произошедшее никогда больше не повторится, тем более в его доме. Подачу эликсира, зная о встрече заранее, можно было устроить с помпой и церемониями, а так пришлось лишь загнать слуг с подносами и раздать каждому по стакану. Хозяин дома отказался от своего, поскольку заметил, что так часто употреблять эликсир будет вредно для него. При словах «так часто» Большинство гостей выпало в осадок, прикинув, сколько он мог выпить, что теперь отказывается от напитка, и эффект неловкости был смазан. Все начали пить, и вскоре эльфов словно подменили. Они, кроме того, что помолодели, так еще и раскрепостились, став обсуждать свою новую внешность. «Господа!» Я постучал ложечкой по стакану, призывая к себе внимание. Зал тут же затих. «Хочу сразу прояснить, что повторение сегодняшнего вечера для каждого из вас возможно и дальше, но лишь до тех пор, пока вы разделяете наши убеждения и стремления. Те, кто хочет иметь все, не прилагая к этому усилий, будет для нас бесполезен, поэтому хочу сегодня поговорить с каждым из вас, чтобы определить его роль в нашем движении за доступность для каждого эльфа эликсира долголетия». Речи я произносить мог легко, без подготовки. Все же революционное прошлое многому меня научило, так что мог даже спросонья двинуть такую речугу, что сам потом удивлялся, как у меня такое получалось. Горячая зажигательная речь с кучей примеров сработала и в этом случае. Уже после 20 минут моего выступления глаза у слушателей горели, кулаки сжимались, и они были готовы идти за мной до конца. Правда, если при этом у меня будет эликсир. Я ничуть не обольщался их единению. Слова словами, а молодость примеряла их со многим, в том числе и с тем, что видели они перед собой человека, пусть и внутри которого скрывался эльф, как им сказали. На мое горе речью восхитились не только гости, но и Анрилана словно вспомнила о своих чувствах ко мне. И те взгляды, которые девушка на меня сейчас бросала, приводили меня в дрожь, заставляя судорожно вспоминать, есть ли на двери моей комнаты внутренняя задвижка. Когда Ангол занял гостей, я стал вызывать их по одному в отдельную комнату и беседовать, расспрашивая о том, что меня интересовало. А это, конечно же, были две основных темы. Ники и телепорты. Зная расположение своей жены и место расположения работающего телепорта, я мог не пускаться в длительный путь обратно домой по осточертевшим мне морям, а в мгновение ока очутиться в нужном месте. Буквально через несколько десятков минут я составил мнение о происходившем у эльфов. Те под впечатлением от напитка быстро и словоохотливо делились со мной всем, что им было известно. Так что хоть о пленнице человеке никому пока не было известно, зато с телепортами оказалось проще. В любом здании круга магов был подобный, и зная настройки обратной стороны, можно было переместиться на любое расстояние. Знание это не принесло мне радости, поскольку единственным, кто знал настройки того телепорта, который был мне нужен, был эльф, с которым я познакомился при весьма странных обстоятельствах в подземелье. Достопочтимый маг пятого круга Руфиус Астарос. И я не хотел, чтобы он знал, что я здесь рядом с ним, но, похоже, без него мне не удастся узнать нужные настройки, чтобы попасть туда, куда я хотел. Так что дальше я спрашивал эльфов о нем, и оказалось, его знали многие, нелестно отзываясь как о его характере, так и о том, что он внезапно и необъяснимо для всех разбогател, и теперь с ним редко кто мог встретиться, поскольку маг стал общаться только со сливками общества, не снисходя больше до старых знакомых. В принципе, это было мне на руку, ведь я знал его маленький секрет, и мне всего лишь нужно было обезопасить себя от магии, чтобы он меня не прибил как единственного свидетеля, и, собственно, устроить это самое свидание с ним. За это взялся один из пожилых эльфов, который сразу заявил, что если я хочу сделать этому бездарю гадость, то он узнает, где тот живет, и передаст всю информацию о маге мне в руки. Так он его не любил. От всех остальных я тоже много чего узнал интересного, а особенно то, что одна из секретных лабораторий ищет подопытных людей-рабов, которые смогут путешествовать и выживать в другом мире. Я сначала подумал, что ослышался, и несколько раз переспросил своего собеседника, но тот спокойно произнес слова, которые я не ожидал услышать здесь про другой мир, и когда я стал расспрашивать подробности, был ошарашен ответом. Оказалось, что эльфы каким-то образом установили телепорт в моем мире и сейчас его пристально изучают. Правда, с их посланниками часто возникают проблемы, и все они исчезают, не возвращаясь обратно. А поскольку дело тут полудобровольное, то рабы могли просто остаться в мире, где рабства не было, чтобы не возвращаться обратно к хозяевам для участия в других, не столь мирных экспериментах. Поэтому в лаборатории был дикий недостаток в таких рабах, которые хотели и могли у них работать, при этом возвращаясь обратно. Также мне рассказали о случаях, когда эльфы похищали из мира людей, но те оказывались слишком строптивы и наглы, чтобы быть рабами, и в большинстве случаев отправлялись в кристаллы. Женщинами моего мира многие из лаборатории восхищались, но использовать их по прямому назначению также было проблематично. Столько сил, сколько было потрачено на их вытаскивание из мира, а также дальнейшее обучение в качестве рабынь, не стоило подобных усилий, поскольку гораздо дешевле и менее хлопотнее было купить рабыню на местном рынке. Хотя поговаривали, что парочка магистров содержала таких переселенок у себя в качестве дорогостоящей игрушки, которую мало кто мог себе позволить. И я долго расспрашивал у эльфа о своем мире, но все, что смог понять с его рассказов, что время там шло так же, как и в нашем, поскольку многое из того, что он описывал, мне не было знакомо. Он говорил о каких-то стеклянных прямоугольниках, по которым люди разговаривали друг с другом без помощи магии, а я помнил только кнопочные мобильники из своего прошлого. Ни о каких стеклянных прямоугольниках, да к тому же без кнопок, и речи тогда не шло. Мысль и шанс попасть обратно домой закипели во мне с такой силой, что я стал напрашиваться, чтобы он устроил меня испытателем в свою лабораторию под видом собственного раба. Эльфа сначала возмутило подобное предложение от великого магистра, но я убедил его, что для нашей борьбы и так сделал многое, в том числе и превратился в человека, а уж побыть рабом пару дней для меня и вовсе будет пустяк. С остальными гостями разговоры прошли не так интересно, но все же я вынес очень много информации о том, как устроены круги магов, кто в них состоит, имена и фамилии могущественных магистров, а также кого можно привлечь на свою сторону в дальнейшем. В основном это были, конечно, мелкие сушки, которым эликсир никогда больше не светило испить. Но даже маги седьмого и шестого круга для меня были подарком, ведь от одного из них я и узнал о своем мире, а также о наличии телепортов и возможности их использования. И если привлеку в свои ряды еще союзников, то вполне вероятно узнаю, где держат Ники. К сожалению, вот про нее никто не знал ничего, и даже слухов о пленнице не ходило. Хотя такое сразу бы стало достоянием гласности, если бы в каком-то доме появилась беременная девушка-человек без ошейника. Так что, похоже, магистры подстраховались и хорошо спрятали мою жену. Мне предстояло найти это место, а прежде всего эльфов, которые могли об этом знать. Когда беседы закончились, а ужин подошел к концу, Я поблагодарил всех за участие и высказал надежду, что в следующий раз на эту встречу они приведут своих друзей, за которых они могут ручаться, и наши ряды пополнятся новым составом из достойных эльфов. Когда мы с хозяином дома проводили последнего гостя, он устало улыбнулся и неожиданно слегка обнял меня. «Магистр, спасибо вам за вечер. У меня просто поет душа, видя, сколько у нас теперь союзников. Сегодня у меня наконец расправились крылья за плечами, и я готов покорять с вами новые горизонты. Просто знайте, что за вас я готов на все». Я был ошеломлен таким признанием, но не подал вида, лишь обнял его в ответ. «Ангол», просто по имени сказал я, показывая, насколько он мне близок. «Ничего этого не было бы и без твоих усилий, так что я благодарен тебе в ответ и радуюсь тому дню, который свел нас вместе». «Да, это был поистине великий день, изменивший многое», – горячо ответил он. «Мне многого стоило, чтобы собрать их всех здесь. Но вы потрясли всех до единого. Не осталось ни одного сомневающегося, который не увидел, с какой легкостью вы раздали смолу стоимостью в гигантское состояние, просто ради того, чтобы они почувствовали себя едиными с вами. Если честно, я сам не ожидал, что вы такое сделаете. С трудом представляю себе, чего вам стоило добыть такое количество основы. Но все же все траты и время, все окупилось. Все, с кем я говорил после вашей речи и бесед с ними, эльфы готовы на все, чтобы увидеть вас вновь. Будем надеяться, что это не кратковременный эффект, покачал я головой, собираясь к себе. Внезапно затылок обжег чужой взгляд, и я повернулся, чтобы увидеть, кто так пристально на меня смотрит. Анрилана с восторженным взором и пунцовыми щеками стояла неподалеку и явно задумала что-то против моей невинности, поскольку, поняв, что я смотрю на нее, она словно набралась решимости и шагнула в мою сторону. Мысли о покорении мира пришлось оставить в сторону и трусливо шмыгнуть к себе в комнату, быстро закрыв за собой засов. Спустя 5 минут в дверь заскреблись, потом постучали, но я не откликнулся на все эти звуки, решив спокойно отдохнуть. Раздевшись, я лег на кровать и вскоре заснул. Утром меня ждало сразу несколько приятных новостей. Во-первых, обиженная за мое вчерашнее поведение Анна Рилана не обращала на меня внимания, старательно делая вид, что меня не существует, не понимая при этом, что делает для меня только лучше. Ну и во-вторых, появился раб от того эльфа, с которым я разговаривал вчера с запиской, прочитав которую я быстро засобирался, только успев попрощаться с хозяином дома. В ней мой вчерашний собеседник сказал, что как только предложил своему руководителю проекта хорошего раба для засылки в чужой мир, тот ни медля ни секунды потребовал меня к себе. Вот уже месяц не находилось добровольцев, которые хотели попасть в чужой мир, а все рабы, которых принуждением туда засылали, практически никогда не возвращались обратно. Так что за предложение своего сотрудника тот ухватился обеими руками, поэтому потребовал меня прямо с утра. Нам подали повозку, в которую сел я, а раб побежал рядом, держась за закрытую дверку. И я периодически ловил его недоуменные взгляды, которыми он меня одаривал, когда думал, что я не смотрю в его сторону. Оно и понятно, без ошейника, да еще и живу в доме у эльфов, которые без проблем меня выпускают на прогулки, при этом еще и дружелюбно прощаются. Для него я был загадкой. Мы не поехали сразу в лабораторию, поскольку раб попросил кучера свернуть к дому, который находился за чертой города, но с дороги видны были южные ворота. «Господин», раб очень почтительно показал рукой на дом, «хозяин отдал несколько распоряжений, вам нужно переодеться и...» Тут он замолчал, словно не в силах сказать. Мой вопрошающий взгляд заставил его выговорить эти слова. «И одеть рабский ошейник». Я пожал плечами, так как предполагал подобное развитие событий. «Надеюсь, твой господин предусмотрел, чтобы я смог снять его сам». Он быстро закивал. «Да, застежка сломана, и вы в любой момент можете снять ошейник. Хозяин только сомневался, что вы захотите его одеть. Веди, давай покончим со всем этим». Через полчаса я был переодет, на шее застегнут плотный кожаный ошейник, который сразу стал натирать мне шею и подбородок, так что с большим трудом я сдерживался, чтобы не сорвать его с себя. Когда я был полностью готов, нам пришлось пешком пойти в город. Чужая повозка уехала, хорошо еще, что до ворот было рукой подать. Должен отметить, что быть рабом не приходилось, но стать эльфийским, пусть и временным имуществом, тоже дало мне определенный опыт. Меня словно не существовало ни для кого вокруг. Эльфы смотрели на меня как на пустое место, а рабы чаще всего были заняты своими делами, чтобы еще рассматривать товарища по несчастью. И я как будто одел плащ-невидимку, настолько сильное ощущение у меня появилось, пока мы шли до синего шпиля, уходящего в небо. По словам раба, в этом здании и работал его хозяин. Нужно будет запомнить, как можно легко оказаться в городе. Достаточно всего лишь переодеться рабом. Сделал я себе мысленную закладку. Вход в здание, на мое удивление, никем не охранялся. Правда, дальше порога мы не пошли, поскольку раб остановился возле стеклянного куба и, положив на него руку, замер. Пока мы ожидали, у меня было время оглядеться. К вычурности эльфийского дизайна я начал привыкать. Но все же все эти завитки и ажурные кружева, куда ни посмотри, резали глаза своим многообразием и порой неуместностью. Зеленое с синим редко сочетается во что-то красивое, а тут этого было просто в избытке. Внезапно в проходе, там, где как раз было раскрашено все в синее, разом возникла тонкая колышущаяся пленка портала, из которой вышел мой знакомый по вчерашней встрече эльф. Он вышел обеспокоенным, но при первом же взгляде на меня его лицо прояснилось. «Эрик свободен, в пять принеси мне еду». Жестом руки отпустил он раба, тот сразу же побежал прочь из здания. «Милорд, простите, но переодевание просто необходимо. Магистр думает, что вы мой раб, который добровольно хочет помочь своему хозяину», очень тихо зашептал мне эльф на ухо, подводя к порталу. «Я сам вам вчера говорил, что за все нужно платить, так что если хочу побывать в другом мире, то придется заплатить эту цену», так же тихо сказал я, успокоив его окончательно, поскольку он кивнул и первым зашел в телепорт. Чуть вздрогнув, я последовал за ним. Мы оказались в прямоугольной комнате, сплошь уставленной какими-то приборами, явно магического назначения. Кроме нас, в ней находился еще один старец в серой одежде. Если бы я не знал, что он магистр, то по хламиде на нем одетой никогда бы об этом не догадался. «Магистр, я привел своего раба». Эльфа словно подменили. Теперь он выглядел, как все остальные, кого я встречал недавно на улице. Самоуверенный, властный и полностью игнорирующий людей. Он о моем присутствии умудрился сказать обо мне так, словно рядом никого и не было заслуживающего внимания. Этим талантом они, похоже, владели тут с детства. «Хорошо, он знает, что делать». Магистр бросил на меня всего лишь один беглый взгляд, видимо, признавая годным. Затем повернулся к приборам. «Да, принести как можно больше предметов из чужого мира, желательно целыми», подмигнул мне эльф тем глазом, который не видел его начальник. И я кивнул головой, подтверждая. «Отлично, сейчас я настрою аватар-бортеры, которые отследят его перемещение и запишут показатели перехода, и можем начинать». Магистр после возни с приборами показал рукой, куда мне нужно пройти. На металлическое кольцо, вмонтированное в пол, прямо посередине лаборатории. Когда я подходил к нему, то заметил, что есть еще другие кольца, не такие толстые, но тоже вмурованные. «Поехали!» Не успел сказать это слово, поскольку всего на секунду вокруг меня коконом засияла синева перехода, и вот я стою на зеленой траве. Шоком было то, что на меня водопадом обрушились звуки, которых я давно не слышал. Шум проезжающих неподалеку машин. Я ошеломленно застыл на месте, прислушиваясь как к этим звукам, так и к шуму леса, в котором оказался. «Вот, похоже, я и дома», — слова сами по себе вырвались изо рта. Я огляделся вокруг, чтобы понять, как мне вернуться назад, ведь они не могли же забросить человека просто так, не объяснив, что нужно делать, чтобы возвратиться в тот мир. Оказалось, что все просто. На земле, где я очутился, был такой же металлический круг, засыпанный землей и листьями, как и в лаборатории. Внутри него я и появился. Так что, похоже, между мирами и правда был установлен постоянный переход, и все, что мне было нужно, это стоять внутри этого круга, чтобы меня забрали. Осмотревшись лучше, я заметил также многочисленные зарубки на деревьях в виде слов на едином, указывающие, куда конкретно надо идти и вставать. Видимо, подопытные до меня боялись заблудиться, так как оставили слишком много подсказок для себя. И как еще грибники не обнаружили место и не стащили его, мелькнула в голове мысль. Правда, когда я попытался поднять металлический обруч, вкопанный в землю, у меня ничего не получилось. Он был неподъемным, словно и не обруч вовсе, а горловина, вкопанная в землю цистерны. Возможно, поэтому он до сих пор тут и лежал. Закончив с осмотром и поняв, что по-любому найду теперь место телепортации, я скинул с себя ошейник, сапоги и рубашку, выглядевшие слишком уж иномирно, и остался в штанах, которые, если сильно не присматриваться, были похуже на льняные. Что ж, вперед, Макс! Я с трудом заставил себя выйти на дорогу. Внезапно от осознания того, что я в своем родном мире и, возможно, скоро увижу родителей, мне стало не по себе. Больше десятка лет прошло с тех пор, как я пропал, и уж точно это родителям не принесло в жизни веселья и радости. Как папа и мама перенесли потерю? Этого я не знал, и становилось не по себе от того, что они, возможно, давно забыли обо мне и живут своей жизнью, храня лишь мою фотографию где-то на дальней полке. Накативший озноб от подобных мыслей заставил меня испугаться и со злостью прогнать подобные мысли прочь. Они на такое не способны. Мама и папа наверняка помнят обо мне. Стараясь себя убедить, я вышел на дорогу, по которой шло довольно интенсивное движение. Первое, что бросилось мне в глаза, как сильно изменились автомобили за это время. Вместо отечественного автопрома, неказистого и квадратного на вид, по дороге катались очень красивые машины с весьма аэродинамичными формами, которые выглядели так, что у меня захватывало дух, когда они, повышая обороты, обгоняли других совсем рядом со мной. Звук их моторов был просто непередаваемым. Второе, что я подметил, когда отошел от шока того, насколько все изменилось, так это то, что я оказался, похоже, в том же месте, откуда пропал. Да, была зима, да, мело кругом, так что ничего не было видно, но мы не успели далеко отъехать от города, так что видевшиеся неподалеку небоскребы подсказывали мне, что точку привязки телепорта маги не стали менять, видимо, установив его в той местности, где она сработала на мне впервые. «Насколько это все упрощает», – подумал я, понимая, что если бы маги сделали телепорт в другой точке мира, мне бы пришлось приложить уйму усилий, чтобы вернуться домой. Голый, без документов, и я не представлял себе, как бы так добирался, например, из Африки. Погруженный в мысли, не сразу осознал, что меня зовут. Вздрогнув, я поднял голову. Оказалось, что возле остановилась машина, и из нее, опустив стекло, высунулся старичок. «Эй, молодой человек, у вас все в порядке? Помощь не нужна?» Я вздрогнул повторно от звука в русской речи. Ее я тоже не слышал очень давно. «До города подбросите? Друзья слишком пошутили надо мной!» Унылым тоном попросил я, показывая, что и сам не рад сложившейся ситуации. Он засмеялся, внутри двери машины щелкнуло, я понял, что он открыл ее для меня, так что не мешкая забрался внутрь иномарки. «Хех, молодость, молодость!» – рассмеялся он и стал расспрашивать, как же я очутился в лесу, причем почти полностью голый. Я на ходу что-то придумывал, веселя его рассказом о вымышленной пьянке и спорах с друзьями, а сам осматривался внутри. Машины и правда сильно изменились. Появились экраны, куча кнопок, да еще и к тому же внутри работал кондиционер. По коже сразу побежали мурашки от холодка, который был внутри. Водитель заметил мои мураши и чуть убавил мощность холодного потока. За разговорами мы въехали в город, и я в очередной раз поразился, как же он сильно изменился. Исчезли привычные по воспоминаниям хрущевки и сталинки, зато кругом выросли настоящие джунгли из бетона. Небоскребов и просто высоких зданий было столько, что я с трудом узнавал улицы, по которым мы ехали. «Тебя куда подвезти?» Старичок был доволен моим рассказом, так что, посмеиваясь, решил, видимо, подбросить до самого дома. Я назвал адрес, который, словно детское воспоминание, с трудом появился из памяти. Он кивнул, и через 20 минут мы были на месте. «Спасибо вам огромное!» Я горячо благодарил старичка, что мне помог, тот лишь отмахивался. Чтобы не задерживать его, я вылез из машины и еще раз поблагодарил. Он улыбнулся и, помахав рукой на прощание, уехал. По голой коже пробежался ветерок, но не он вызвал у меня озноб, а осознание того, что я вернулся в свой двор, домой. Знакомый дом, знакомый подъезд, в котором, правда, был сделан качественный ремонт, все деревянные рамы были заменены на белые, похожие на пластик окна, а внутри пахло свежей краской. Ступеньки также были покрашены, это хоть и сбивало меня с толку, но на свой этаж и к порогу нужной квартиры ноги принесли меня сами. Руки затряслись, когда я потянулся к звонку, и я не с первого раза попал по кнопке. Незнакомая мелодия разлилась по квартире, а я умолял внутри себя, чтобы дома оказался хоть кто-нибудь. «Кто там?» Из-за двери раздался звонкий детский голос, и внутри меня все оборвалось. Я не думал о том, что родители могут съехать с квартиры и продать ее. «Это сосед, родители дома?» — внезапно осипшим голосом спросил я. «Мам, пап, там сосед пришел!» Голос удалился внутрь квартиры, и только спустя 5 минут раздался шум открываемого замка, и передо мной появился полностью седой, но не старый еще мужчина. Мы несколько секунд разглядывали друг друга, не в силах сказать ни слова. «Макс?» – робко сказал он, словно не веря, кто стоит перед ним. «Пап!» – и я бросился в объятия и стал сжимать его, прижимая к себе со всей силы. «Мама! Сосед папу бьет!» – взвизгнул недавний девчачий голос. Секунда, и через плечо отца, который сотрясался в рыданиях, я увидел маму. «Максим?» Ей потребовалось всего мгновение, чтобы посмотреть на меня, понять, кто перед ней, и затем без чувств упасть на пол. Под испуганный визг девчонки мы с отцом бросились поднимать маму и отнесли ее на диван, уложив на бок, и принесли воды. Она открыла глаза и непонимающе посмотрела на нас, сидящих рядом. Ее взгляд сфокусировался на мне. «Максим, как? Где? Как такое возможно?» И я лишь пожал плечами. Внезапно мне расхотелось рассказывать всем, где я был эти годы, чтобы меня не приняли за сумасшедшего и не упекли в какую-нибудь больницу. Как сказали врачи, я потерял память, так что жил, ничего не помня. Только недавно она вернулась, и я сразу поехал домой. Близких было тяжело обманывать, да и придется врать, рассказывая, где я жил все это время. Но пока не мог рассказать им правду. Она была уж слишком неправдоподобной. И я бы сам с трудом поверил человеку, который стал бы рассказывать, что попал в другой мир, стал там дворянином, затем устроил революцию у гномов, отправился к магам, от которых вернулся в свой мир, заодно владеет тайным умением, которое может менять вещества по своему желанию. Даже в собственной голове это звучало как бред, что уж говорить про других людей, для которых магии просто не существовало. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» Девочка лет 12 стояла в проеме двери и недоумевающе смотрела на нас. «Настя, познакомься со своим старшим братом», – неловко сказал отец, смущенно поглядывая то на маму, то на меня. Она открыла рот, чтобы сказать, потом закрыла его и бросилась в сторону моей комнаты, а когда вернулась с фотографией в руках, на которой я увидел себя же только молодым и в хоккейной форме. «Но он же, вот же!» Она тыкала пальцем в молодое лицо и показывала на меня, словно силясь доказать всем, что перед ними самозванец. «Настя, поверь, мы с мамой не можем ошибиться, не узнав собственного ребенка». Отец хмыкнул, как когда-то, и, оглядев меня, нахмурился, когда заметил мою разрисованную спину. Пигалица возмущенно хрюкнула и убежала обратно. «Ты вырос, возмужал!» Мама дотронулась до меня, нащупав мускулы. «Без нас...» Она всхлипнула и разрыдалась. Нам с отцом пришлось снова ее успокаивать, хотя и он был явно не в своей тарелке от встречи, все время пытался меня коснуться, чтобы убедиться, что я настоящий. Как мы ни старались скрыть ото всех факт моего возвращения, но новость оказалась слишком сенсационной, и прикатили даже телевизионщики. Спустя 3 дня, как новость о моем возвращении прокатилась по всем знакомым. Мы пытались их выгнать, но из этого мало что получилось. Пришлось, чтобы они отстали, дать короткое интервью и еще раз подтвердить о своей потере памяти и ее внезапном возвращении. Поскольку я числился не мертвым, а без вести пропавшим, то паспорт я получил быстро, гораздо быстрее обычного человека. В МФЦ меня узнали и сделали все в короткие сроки, ведь я был местной знаменитостью, и многие на улицах узнавали меня, хотя после таких встреч я старался реже выходить из дома. Родители, оказывается, взяли отпуск и собирались поехать на море вместе с дочерью. Мама ничего не рассказывала о том времени, когда я пропал, лишь отец кратко однажды сказал, что это был тяжелый период, И если бы не беременность, о которой они узнали через пару недель после моего исчезновения, я бы, возможно, не застал их в квартире. Они одно время хотели развестись, но родилась Настя, которая дала им новый смысл жизни. Хотя то количество объявлений, обращений в различные программы и забеги по экстрасенсам и бабкам, которые они совершили, пытаясь найти меня, не исчислялись даже десятками. И я понимал, что они не хотят вспоминать прошлое из-за того, что там было, так что сильно не приставал к ним, стремясь быть все время рядом. На море они, конечно, не поехали, сдав билеты и путевку, за что я удостоился новой порции недовольства от сестры, которая все никак не могла поверить в то, что человек с фотографией и я – это одна и та же личность. К тому же в ней явно говорила ревность, когда внимание в доме резко переключилось с нее на меня. В общем, отношения с сестрой пока были натянутыми. В деньгах я не испытывал недостатка, сдавая в различные ломбарды по городу золотые кольца, которые получал, превращая из простых пластмассовых кругляшей. Но с этим тоже надо было что-то делать, ведь так не могло продолжаться долго. И я рано или поздно привлеку внимание, если не полиции, так криминала точно, а объяснять, откуда у меня появляются тяжеловесные золотые перстни, я внятно не мог бы. Другой мир, гномы, эльфы, ники, для меня словно все потускнело и перестало существовать. После встречи с родителями я словно заново проживал каждую секунду, когда был вместе с ними.